Начальник культуры. Глава 1. Одну секундочку, Максим Игоревич, тут небольшие технические неполадки. Прощебетала молоденькая, но грудастая секретарша, мелькая в окошке видеоконференции. На мониторе моего компьютера в скайпе зависал региональный министр природных ресурсов и экологии Голиков, тщетно пытаясь включить видео. «Леночка, скайп для дебилов и пенсионеров», — выдал он, — «не знаю, что я его уже слышу, все давно на зуме работают, кто только эту хрень придумал. Лен, этот старикан меня слышит, можешь ему сказать, что связи нет». Глаза у Леночки расширились, как у кролика перед удавом. Она-то понимала, что сболтнул министр лишнего, но обратно слова не засунешь. «Старикан слышит», — сообщил я ровным голосом, наблюдая, как Голиков вздрогнул. «Так что давай, не тяни кота, включай камеру». Наступила зловещая тишина. Поле на экране пару секунд оставалось черным, а затем появилось изображение в диалоговом окошке министра. Лицо Лени Голикова, в просторечии, хряка, заполнило весь кадр. Щеки красные, как у разрезанной свеклы, лоб блестит от пота, хотя мужик вещал с улицы, а на дворе мороз. Глазки метались туда-сюда, мозги работали в аварийном режиме. Видно, сообразил, что влип. «Простите, господин временно исполняющий обязанности губернатора, тут интернет плохой, и старикан, это я не про вас, а, КХМ, про свой телефон. Можете у Елены спросить, я его так называю», — замямлил он, пытаясь меня поддеть этим самым вря. «Наивный, не он первый, не он последний». Я усмехнулся. «Ничего, Голиков, и тебя вылечим. Объект показывай». Меня перекинули в этот край меньше месяца назад. Старый губернатор благополучно задвинулся на пенсию с инсультом прямо в кресле. Борясь с проблемами в своем регионе, по неосторожности чуть не попал в список Forbes. За долгие годы у власти он сумел не только вырастить внуков за границей и сколотить себе миллионные счета, но и довести регион до состояния мертвой зоны. У него было все, кроме желания хоть что-то делать. А главное, за ним осталась гнилая, коррумпированная система, которая только и ждала, что я приеду, кивну головой и продолжу играть по старым правилам, пилить бюджет и рубить откаты. Но тут они просчитались, потому что я был не из тех, кто позволяет себе расслабиться в кресле и писать мемуары. Я сюда пришел разобраться с кризисной ситуацией в регионе. И если местные чинуши думали, что смогут продолжать дурить народ и растаскивать казну, то они очень скоро узнают, что новый губер в их игры не играет. Все они мне напоминали гастарбайтеров. И те пересылают деньги детям за границу. Одно мгновение. Наконец, послышался голос хряка, выдернув меня из раздумий. Голиков потопал к объекту. Несколько секунд я слышал его тяжелое дыхание, топот по снегу и хруст замерзших ледышек под подошвами. Объект был из проблемных. Местный химзавод одного местного олиграха тихо сливал отходы в реку, годами отравляя воду, а отчеты чиновников привычно врали, что все давно исправлено. По бумажкам, представленным хряком, выходило, что проблема решена, а предприятие заплатило штраф. Я в такие сказки не верил, поэтому отправил министра снимать мне видеоотчет с места. Сам бы поехал, но простудился и весь день держался на таблетках от высокой температуры. «Такс, пришли», задыхаясь от лишнего веса, прохрипел Леня хряк. Камера повернулась к реке, берег усыпан снегом, на воде массивный пласт льда. «Вот, Максим Игоревич», бодро затараторил хряк. «Как видите, труба, по которой отходы попадали в реку, благополучно ликвидирована. Нет ее здесь больше. Экологической обстановке нашего региона больше ничего не угрожает». Я молча смотрел в экран. Министр слишком быстро убрал камеру от берега. В кадре мелькнул его дорогущий внедорожник и... «Погоди-ка, картинку верни», — приказал я, уловив на секунду странный снежный холм вдалеке. Повисла тишина. Леня не двигался, как школьник, пойманный с сигаретой за углом. Через пару секунд на экране снова появилась его тревожная рожа. «Слушаю вас, Максим Игоревич. Да не на себя смотри, к берегу камеру поверни». Телефон в его руках задрожал. Чинуша явно осознал, что попался. Он повернул камеру туда, куда мне показывал сначала. Там никакого снежного холма не было. «А теперь, Дэвид Копперфильд, развернись ровно наоборот с камерой», — твердо проговорил я. «Максим Игоревич, тут холод, минус 20. Я так вслед за вами слягу. Ну и вы хорошо подумайте. Я-то человек подневольный, как скажете, так и сделаю, но вам потом с Владленом Ефимовичем разговаривать. У нас не принято. Владлен, местный олигарх, явился в первый же день моего назначения. Говорил красиво, улыбался, а между строк дал понять: не лезь, и мы с тобой договоримся. Вчера он повторил это предложение, закрыть глаза на сброс отходов. Дескать, утилизация дорогая, проще заплатить штраф. Но я договоров на таких условиях не заключаю. Тем более, когда деньги у этого деятеля водятся немерено, а чуть ужаться в тратах он не хочет. Поворачивай, кому говорю, повторил я. Телефон задрожал еще сильнее, Леня фоном беспокойно захрюкал, как настоящий хряк. Но мои приказы не обсуждаются. Камера нехотя двинулась в сторону, и я увидел снежную гряду, поднявшуюся примерно на метр. Ну-ка, лень, вон к той возвышенности подойди. Да, к той, что колбаской лежит. Не вижу. А, вы про это. Сугроб, Максим Игоревич. Видать, снегом тут все припорошило. Подойди, говорю, я стукнул кулаком по столу. Получилось не так эффектно, как если бы вживую, но хряк понял намек. Нехотя двинулся к гряде и неуверенно начал разгребать снег. Ну как разгребать, лениво теребить снежную корку, изображая деятельность. Пока я снова не прикрикнул. Под сугробом блеснула ржавчина. Труба. Та самая труба. Владлен, конечно, постарался. Рабочие отрезали выходную часть и присыпали все снегом. Но вот убрать стык старого металла с берегом времени не хватило. Отходы пока не сливали, потому что знали, что я проверю, а после бы опять взялись за свое. Это что, Голиков? Я тебя спрашиваю, документует ты канцелярский. Максим Игоревич, это недоразумение. Я найду прораба и спрошу, как так получилось. Леня, заявление по собственному, мне на стол. Все, Максим, если через два дня я приеду, а труба будет там же, пеняй на себя. Одним увольнением не отделаешься. Я отключил связь. Дебилы, блин, сказочные. Сделают все, чтобы ничего не делать. Только вот я им эту халяву закончу. Я прекрасно понимал, что легкой прогулки не будет. Еще при назначении ожидал, что разбор полетов окажется интересным. Теперь осталось понять глубину разложения местного кабинета министров. Потому что рыба гниет с головы, а здесь, похоже, давно уже не рыба, а разложившийся крокодил. Вчера я попросил министров отчитаться за работу при прежнем губернаторе, а сегодня обзванивал их по видео. Очередь дошла до министра по физической культуре и спорту. В регионе открыты два десятка футбольных полей, три десятка спортивных площадок. Бодро начал министр, включая демонстрацию экрана. Фотоотчет засиял на дисплее. Счастливые дети, современные поля, радостные тренеры. Красота. Я мельком пробежался по снимкам и завис. Что-то тут было не так. Один кадр. Улыбающийся футболист с мячом. Показывает большой палец. Второй. Гимнаст на брусьях. Я бросил взгляд на сумму с 7 нулями, выделенную на проекты, и глубоко вдохнул. Все объекты сданы в срок, приняты мною лично. Гордо заключил министр. Я чуть склонил голову. Олег Александрович, пролистай-ка пару кадров назад. Министр щелкнул мышкой. Вот это, я кивнул. Кто на снимке? Ученик 11 класса, пятикраткой школы. Спортсмен, отличник. Начал заикаться министр. Хорошо, а теперь пару кадров вперед. Ну какой-то иностранный студент из Африки. Министр спорта мгновенно свернул презентацию, и на экране появилось его загорелое лицо. В нашу лютую зиму такой загар можно получить только на Мальдивах или Канарах. У меня перехватило дыхание, от смеха или злости, сам не понял. Олежка, ты идиот, или прикидываешься? Вздохнул я. С чего вы взяли, Максим Игоревич? Значит, точно идиот. Почему? Я ткнул пальцем в экран. Потому что на первом фото Криштиану Роналду, а на втором Усейн, мать его, Болт. Министр моргнул. Какой Болт? Анкерный, Олег. Ты хоть бы водяные знаки замазал. Действительно, на снимках красовались логотипы фотостока. Этот талантливый физкультурник просто скачал из интернета картинки футбольных полей и выдавал их за реальные проекты. Я выдохнул. На что они вообще рассчитывали? Что я тут на пару дней? На недельку? Лицо министра вытянулось, но он все еще изображал невинное недоразумение. Олег, знаешь, что такое канцелярская гниль? Это когда бюджет освоен, а результата ноль. Вот ты сейчас живой ее пример. Министр попытался блеять что-то про исправим, но я уже устал. Короче, заявление мне на стол, а подпишу его или нет, зависит от твоей прыти, которую ты проявишь для исправления ситуации. Конечно, оставлять в аппарате я его не собирался, но пусть подсуетится напоследок, побегает. Хотел еще его отчехвостить, но связь прервалась. Повезло ему. Я потер виски. Лена, подключай Кинчева. Может, хоть у него голова на плечах есть. Мне хотелось выслушать министра культуры. Надежда умирает последней. Должен же быть хоть один лучик света в этом царстве чиновничьего беспредела. Секретарша, однако, тянула. Несколько раз открывала рот, но осекалась. Максим Игоревич, только вы, пожалуйста, не злитесь на меня, ладно? Чего стряслось? Нахмурился я. Виктор Дмитрич просил передать, что он отчитается потом, ему сейчас некогда. Он готовится в командировку, наконец, выдавила из себя Лена. Командировку? Я вскинул бровь. Что-то я не припоминал, чтобы подписывал министру культуры какие-то командировки. Лена вывела на экран скан приказа. Я вчитался, чувствуя, как от прочитанного у меня начинается изжога. Командировка значилась в Канны, с проживанием на двоих в самом дорогом отеле Франции Мартинис. Это вообще что? Командировка для участия в форуме обсуждения влияния глобального потепления на популяцию капибар, прошептала секретарша. Я моргнул. Потом еще раз. Чего, нахрен? Простите, но прошлый губернатор все подписал, замялась Лена. Я глубоко вдохнул и рявкнул. Отменить. Какие, нахрен, Канны? К хренам капибар, нам тут своих оленей хватает. Лена сжалась в кресле. Я успокоился, понимая, что девчонка-то ни в чем не виновата. Но и отпускать рано. В последний момент я смекнул поинтересоваться, кто второй командированный участник этого увлекательного форума. Я, пропищала секретарша, втягивая голову в плечи. Я тяжело вздохнул. Нет, я все понимаю. Не первый день в политике, сам министерское кресло занимал. Без вольности не работает никто, это как компенсация за вредность. Но это не вольности, это уже тотальная халтура и беспредел. Эти хорьки берегов не видят, а я что? Закрывать глаза на произвол я не собирался. Мы для кого работаем? Для людей. А людям при таком подходе ничего не доставалось, кроме жалоб и пустых обещаний. Я глубоко вдохнул и выдал. Лена, с помощником соедини. Давай-ка мы их всех прямо сейчас в администрации соберем. Пусть объясняются, а то, может, сразу билеты до Магадана выписывать. Я намеревался вызвать всех министров к себе на ковер и устроить хорошую выволочку. Либо они корректируют свой подход, либо поедут не на Канары и не в Канны, а посевернее. Скандал будет жуткий, вся пресса на уши поднимется, но я от своего не отступлю. И еще эти товарищи пытаются мне лапшу вешать. Послышались гудки, а затем раздалось алло моего помощника. На фоне играла громкая музыка, дыхание помощника мне показалось учащенным. «Ты где?» – строго спросил я. Отъехал за бумагой. «К черту бумагу, 20 минут, чтобы заехать за мной, и поедем в администрацию». «Не могу, Максим Игоревич, не успею. Я уже бумаги набрал, еду». «Яша, ты скоро там?» Фоном послышался закулисный женский голос. «Ты охренел?» – спросил я. «Не слышу, Максим Игоревич, вы пропадаете». Помощник попытался воспользоваться старым как мир способом, вот только со мной такие фокусы не пройдут. «А теперь послушай меня внимательно, Яша», – процедил я. «Если хочешь трахать баб, тебе этого никто не запрещает, хоть гарем собери и каждую по очереди. Но сначала спрашиваешь, можно я отдохну, Максим Игоревич? Не принесет ли нам такой отдых вреда? Не придется ли Максиму Игоревичу потом перед избирателями краснеть? Все понятно, Яша». «Понятно», заикаясь, ответил помощник, язык у него заплетался. «Марина, отвали, не до тебя сейчас. Хорошего тебе отдыха. Я уже еду, Максим. Я тебе приеду, ты же с трудом языком ворочаешь». Я отключил звонок. «Помощника тоже поменять надо. Парень он простой, но уж больно врать пристрастился. Тут весь рассадник выкашивать надо, напалмом выжигать». Голова раскалывалась. А тут еще секретарша сообщила, что остальные министры просят перенести отчет на следующую неделю и приехать никак не могут. Не знаю, как было принято при прежнем губернаторе, но меня такой подход категорически не устраивал. Свои выводы я сделал, и решение будет непопулярным. Мне нужна команда исполнителей, у которой будут гореть глаза, а душа – болеть за дело. Ну нет понимания у людей, что если в стране все будет хорошо, то и у них стабильность будет. Работать, правда, для этого нужно, а работать мало кто любит. Несмотря на высокую температуру, я все-таки решил ехать в администрацию и там немедленно начинать готовить материалы к их устранению, и после и к увольнению. Для начала вызову всех по одному и предложу по собственному. Если будут артачиться, соберу материалы в прокуратуру. Конечно, Прокурор тоже у кормушки, скорее всего. Как отбить охоту воровать у крупных чиновников? Трудно, если они охотятся с судьей и прокурором. Но копию-то я направлю в Москву. Им придется принимать меры, а следственному комитету возбуждать дела. Они полагали, что я не полезу со своим уставом в чужой монастырь. Лазили уже и не раз. Накинув пальто, я вышел из квартиры и спустился к автомобилю, обматывая шарф вокруг шеи и натягивая меховую ушанку. Я на минуту застыл на крыльце подъезда, окидывая взглядом тайгу, раскинувшуюся на горизонте. Такая страна, такие богатства. Эх, я попытался вдохнуть здешний девственно чистый воздух полной грудью, но толком не насладился, потому что с утра у меня был заложен нос. Водителя я на сегодня отпустил, так как думал, что никуда не поеду, поэтому за руль садиться придется самому. Правда, от сотрудников службы безопасности не отделаться. Те, как тени, последовали к своей машине сопровождения. Рядом с моим автомобилем на столбе электропередачи электрики чинили проводку. Я, пока шел к машине, ежась от холода и кутаясь в пальто, наблюдал за тем, как идут ремонтные работы. Ветер был жуткий, благо не метель. Электрики перематывали изолентой трухлявую проводку, держащуюся на одном честном слове. Ставил стяжки и хомутики. Здорово, мужики. Здесь бы новые провода поставить, развалится же, недели не пройдет, сказал я, видя, как те изо всех сил стараются сделать из говна конфетку. Вот только первый же порыв ветра, и линию опять оборвет. Меж тем я помнил, что, судя по отчетам ЖКХ, на обновление проводки было выделено несколько миллионов рублей из бюджета в рамках ежеквартального обслуживания. Конечно, на деле никто ничего не обновлял и обновлять не собирался. Так денег нет на новое, поэтому работаем с тем, что есть. Обернулся ко мне один из электриков. Его лицо из-за сильного мороза было спрятано за повязкой, но мне оно на миг показалось знакомым. Точно, так похож на одного из охранников, что сопровождали олигарха на вчерашней встрече родственник, наверное. Я сбился с мысли, чувствуя, что наступил во что-то мокрое. Обернулся и увидел у правого колеса машины лужу какой-то жидкости. То, что это бензин, было несложно догадаться. При минус 20 градусах он не замерзал. Мне пробили бензобак. Странно, что запах не почуяла служба безопасности. Боковым зрением я увидел, как кран, на подъемнике которого стоял электрик-охранник, тронулся и поехал прочь, а один из проводов, подхваченный порывом ветра, сорвался и полетел вниз. Я от неожиданности глотнул холодного воздуха и зашелся в кашле. Оголенный провод упал в лужу бензина, тот вспыхнул, и пламя метнулось к бензобаку. Вспышка. Прогремел взрыв. Было не больно, боль я просто не успел почувствовать. Ощущение было странным, я никогда такого не испытывал, и, наверное, не испытаю вновь. Потому что я умер, и последней мыслью стало, что мне обидно. Нет, не за себя, за державу, как говорится, обидно, за мою любимую родину. Глава 2. Очнулся я резко, будто вынырнул из ледяной воды, жадно глотая воздух. В голове гудело, в руках-ногах тяжесть, перед глазами мутный свет, который дрожал, как осиновый лист. Моргнул, пытаясь собрать мысли в кучу, но тут же в уши хлынул дребезжащий, тягучий, как перетопленный сахар, звук баяна. Вот уж не думал, что такая музыка в загробном мире есть. От героев былых времен разнеслось под высоким потолком нестройное, но проникновенное пение. Голос пожилой, с надрывом, с вибрацией, так поют те, кто когда-то рвали связки в запойных застольях. Что за чертовщина? Где я? Или в больнице теперь обязательно должен быть кружок самодеятельности ветеранов? Я моргнул еще раз, попробовал приподняться, но тело отозвалось странной легкостью, как будто не мое. Суставы не скрипят, поясница не ноет, руки легкие, живые, да еще и зрение четенькое. Что за? Рывком поднялся и уставился на свои ладони. Гладкая кожа, ни единого шрама, ни следов прожитых лет и возрастных клякс. Провел рукой по лицу, ни бороды, ни щетины. Молодые руки, молодое тело, ёкарный бабай. Я огляделся. Районный дом культуры. Старые до боли знакомые в своем антураже ушедшей эпохи. Тяжелый запах дерева и пыли щекотали нос. Высокий потолок с желтыми разводами от протечек. Стены серые, облупленные, но украшенные агитационными плакатами. Культура, душа народа. И слава сельским труженикам. На полу залатанный линолеум, который давно пора выкинуть. На стенах фото местных передовиков производства, ветеранов, а в углу пыльный рояль, к которому, похоже, не прикасались со времен царя Гороха. Но главное, календарь. Я вгляделся. 2005 год. Сглотнул. Со стены на меня смотрел молодой президент, еле заметно улыбался. Я ему кивнул, и пришло осознание новой действительности. По спине пробежал холодок. Неужели сон? Да чушь какая-то. Ущипнул себя за руку. Больно. Я это ну точно. А кто же еще? И это не сон. Очнулся я в какой-то подсобке за кулисами. Вокруг путаница проводов, над головой электромонтажный щиток, открытый нараспашку. Меня, что ли, шарахнуло током. Я потер виски и выглянул за шторку. Зал примерно на 200 мест. Сплошь пожилые люди сидят. На сцене стоял дед-баянист в костюме с медалью на лацкане, старательно наяривал на инструменте. Я повертел головой, но тут с грохотом что-то упало. «Батюшки, да Кузьмич помирает!» Завизжала бабка в первом ряду. Кузьмичем оказался тот самый баянист. Он теперь валялся на сцене, а вокруг уже суетились люди. Давление, инфаркт, заголосили со всех сторон. Мозг еще не до конца понимал происходящее, но рефлексы сработали. Воду, мокрое полотенце, скорую вызвали. Взял я инициативу в свои руки и кинулся помогать. «Уже бегут!» — крикнули в ответ. Но я видел, как из кармана старика выкатилась бутылочка. Какие-то сердечные капли. Подскочил, схватил пузырек, открыл и капнул ему на язык, благо рот у пострадавшего был открыт. «Давай, Кузьмич, дыши, не вздумай сдохнуть на сцене, понял? Не знаю, кем я теперь стал, но не позавидую организаторам, если ветеран сыграет в ящик прямо во время выступления». Кузьмич заморгал, застонал, попробовал встать. «Лежи, дедуль, не геройствуй, а то в гроб быстрее загонишь себя. Скорая, похоже, или дежурила здесь, что неудивительно, учитывая средний возраст публики, или просто приехала очень быстро». В дверях уже появились фельдшеры, а навстречу им выскочил крепкий, пожилой мужик с густыми бровями и туго затянутым галстуком. «Товарищи, а нельзя его как-нибудь откачать?» – пробасил он. «Дюже выступление у нас важное. Глава областной администрации с минуты на минуту приедет. Натан Леонидович, ему в больницу надо, давление за 200, налицо все признаки инфаркта. Ему теперь не концерты давать, а капельницы принимать. Если бы ему вот Максим сердечные капли не дал, боюсь, что мы бы потеряли Кузьмича», — объяснила фельдшер. «Я внутренне напрягся. Имя у меня осталось прежним. Уже это радует. Не придется заново привыкать». Фельдшер послала коллегу за носилками и внимательно посмотрела на меня. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она. «Видимо, взгляд у меня был человека не в себе». Я задумался. Честно, как будто трактор по мне проехал, потом назад сдал и поехал еще раз, но не добил. Голова кружилась, мутила, и все тело ломило, будто я не током шарахнутый, а хорошенько отметеленный. «Жив, здоров, ничего страшного», — вслух бодро ответил я. «А ты что, куда-то влез?» — подозрительно прищурился этот Натан. «Я же смотрю на тебя и понять не могу, гарью как будто тянет». Еще и свет моргнул. «Ты, Максим, ничего не трогал в щитке?» «Не трогал», — буркнул я. «Раз ты в порядке, то помоги Мишке Кузьмича до машины донести», — попросила фельдшер. «Не могу отказывать красивым женщинам». А фельдшер была симпатичная, та самая естественная красота, которую не купишь ни за какие деньги, и от которой в мое время остались лишь воспоминания, искаженные тысячами одинаковых женских лиц с раскосым прищуром Чингачгука и утконосными губами. Про себя отметил, что принятие новой реальности прошло безболезненно. Еще бы, я не на том свете, а молодой парень. И, похоже, этот балаган теперь моя новая жизнь. Меня пытались убрать, но что-то пошло не так, и вот я теперь здесь. Она, видя мой пристальный взгляд, коротко улыбнулась, достала из кармана мобильник раскладушку и, открыв его, стала нажимать на кнопки. Я узнал модель сразу же, легендарная Motorola Razr. Вещь. Мишка, оказавшийся напарником медички, вернулся в зал, притащив носилки, разложил их возле Кузьмича. Мы за руки, за ноги аккуратно переложили старика на носилки и понесли в карету скорой помощи под нервное гудение толпы. Фельдшер осталась в зале, с кем-то говорила по телефону. Поместив Кузьмича в новенькую газельку с красным крестом и закрыв дверцы, Миша достал из кармана пачку императора и закурил. «Буш», он протянул пачку мне. «Не курю». Бросил, шо ли? Я не стал говорить, что свою последнюю сигарету выкурил еще 22 года назад, а то подумает чего нехорошее. Мне в новом теле всего-то лет 25, а может и того меньше. Злиться на меня перестал? Поинтересовался Миша. Есть за что, Миша коротко пожал плечами. Видимо, какие-то закавыки между нами существовали. Но, честно говоря, мне пока что было не до этого, и я решил сменить тему, как мне казалось, на другую. «Как твою напарницу зовут?» «Симпатичная девчонка». Миша аж позеленел. «Может, сигарета какая попалась нехорошая?» «Но нет», выпучив глаза, он резко пошел на меня. «Ты же сказал, что Ленка тебе не нужна, играть со мной вздумал, козел. Или в прошлый раз мало получил. Ничего против медика я не имел. Профессия уважаемая, да и самого Мишку я видел впервые, но, видимо, с прежним обладателем этого тела у них были какие-то свои терки насчет медички. Потом разберусь, что к чему, а пока». Я сместился в сторону, подставил Мише подножку, и дождавшись, пока он споткнется и полетит вперед, заломил ему руку и впечатал щекой в газель. «Больно, гад, отпусти, руку сломаешь», — заверещал фельдшер. «Будешь еще дергаться, обязательно сломаю, но ты до греха не доводи». Вот и джиу-джитсу пригодилось. Не зря последние 10 лет практиковал, чтобы физическую форму поддерживать. Да и модно было в определенных кругах именно этим видом единоборств заниматься. «Макс, тебя там Натан», из клуба вышла Лена, и, увидев, чем мы с Мишей заняты, запнулась. «Вы чего делаете?» Я отпустил руку Миши и похлопал фельдшера по плечу. Тот, кряхтя и вращая плечевым суставом, с удивлением на меня зыркнул. Не ожидал такой прыти. «Да ничего, я прием твоему напарнику показывал. На выездах все может пригодиться. Запомнил, Миш, запомнил, мы с тобой потом еще поговорим. Макс», — процедил он сквозь стиснутые зубы и сел на переднее сиденье, с силой захлопнув дверь. «Все нормально, Максим, он тебя не трогал?» — спросила Лена. «Он, просто душка», — улыбнулся я. «Там тебя, в общем, ваш глава ждет, что-то сказать хочет», — сказала Лена и, покосившись на водительскую сторону газели, чуть тише добавила: «Я потом Ваське напишу». «Аська, что за Аська?» Я смутно припомнил некогда популярный мессенджер. Лена послала мне воздушный поцелуй и запрыгнула в газель. Машина скорой помощи тронулась, а я, прежде чем заходить в клуб, оглядел поселение. Вдаль тянулась улочка с одноэтажными частными домами. Это явно не город. Похоже на райцентр. Городок с ноготок. Вокруг ни одного высотного здания, если не считать пятиэтажные хрущевки. Теперь будет неплохо узнать, куда меня закинула судьба и кто я вообще такой. Вопросы, одни вопросы. Я вернулся в клуб, где в зале повисла гробовая тишина, об которую, казалось, головой стукнуться можно. Натан Леонидович вышел на сцену. О том, что он глава нашей районной администрации, я узнал из перешептываний в зале. «Ну все, праздник под откос», — выдал он, окинув всех тяжелым взглядом, не предвещавшим ничего хорошего. «Это почему?» — послышался несмелый ропот из зала. «А кто вести будет? Солировать? Ложки-матрешки? Кузьмич в больнице, а у нас тут начальство из области едет отчетный концерт смотреть, проверять. С минуты на минуту будет». Легкая паника передалась и присутствующим. «Ведущего нет, награды вручать некому, все идет прахом. Люба, может, ты нас выручишь?» — обратился глава к бабке с вязальными спицами на голове, вместо заколок. «Ой, нет, нет, у меня самой сердце непутевое», — отказалась старуха, закатывая глаза. «Детцева, ну, выручай, честный народ». «Да куда там, Натан Леонидович, у меня радикулит. Если нагнусь за грамотой, обратно не разогнусь», — отмахнулся один старик в армейской душегрейке. Глава вытер лоб, посмотрел на меня, нахмурился, видимо, припоминая хотя бы мое имя, даже пальцами защелкал. Максим, я тут подумал. Ты у нас работаешь уже год, общественник, не пьешь, не куришь. Правда, скромный уж больно, но это не порог. Так что, пока Кузьмич в больнице, ты начальник культуры. Приказ я сделаю, будешь вря. А что, справишься, я верю в тебя. Давай, выводи концерт, — заключил он. Ветераны захлопали, вполне себе довольные решением главы администрации. Либо Максимка был действительно на хорошем счету, либо им было пофиг, кому хлопать. Лишь праздник жизни продолжался и не заглох, ведь у них и так сейчас не особо много развлечений. «Ну что же», — я почесал за ухом и проговорил, — «концерт состоится, не зря готовились». А про себя подумал: знать бы еще, что за концерт, и какие тут номера нужны. А еще глодала мысль: как-то лихо меня назначили на руководящую должность, чую, неспроста это. Пусть и должность невеликая, начальник отдела культуры районной администрации, но, а пофиг. Чего голову ломать, походу разберусь. Все же за плечами у меня немалый опыт управленческий. Уж с маленьким городком и районом справлюсь. Натан Леонидович сошел со сцены и подрулил ко мне. «Пожалуйста, Максим, это моя личная просьба», — сказал он. «Сделай как надо». Ух, он сжал пафосно сжал кулак и прислонил его к своей груди. «Натан Леонидович, там из области приехали. Позвали главу администрации. Бегу, уже бегу». Он бросился к выходу, благодарно зыркнув на меня напоследок. «Максим, готовность 5 минут, высокое начальство приехало. Ты хотел на гитаре сыграть? Вот тебе, пожалуйста, пользуйся шансом». «Гитаре?» Я почувствовал, как внутри неприятно ёкнуло. «Да у меня медведь на ухо наступил. Даже 2. Замялся глава. «Ну, значит, что-то другое придумай. Главное, не облажайся. Областное начальство будет проверять, как у нас тут культурой, это самое. Им же лишь бы повод найти, что финансирование нам не нужно. Ладно, разберемся». И не из таких ситуаций приходилось выходить. Сложность только в том, что я на гитаре уже не умел играть. Забыл все напрочь. Что же, несколько минут у меня есть. Воспользуюсь ими по полной программе. Подчас можно и за сутки ничего не успеть, а порой ситуация становится с ног на голову в считанные секунды. Я быстро оглядел зал. Бабки на первых рядах переговаривались, мужики скучающе зевали, кто-то потягивал из карманной фляжки, пуская ее по кругу, эликсир настроения, пойло, после которого вид становился улыбчивее, нос розовее, а бабульки моложе. «Артисты у нас имеются, Раиса Петровна». Я повернулся к инициативной бабуле, успев подслушать ее имя. Та задумалась, оглядела ряды. «Ну, у нас Люба стихи задушевно читает, собственного сочинения. Но, сам понимаешь, после Кузьмича, не то. Его баян не переплюнуть рифмами стихосложений. Тут что-то глобальнее нать. А еще Ванька Костомаров на балалайке играет, но он, гад, с похмелья сегодня, не пришел, да и репертуар у него, это не для сцены. Срамоту Курвиц брякает. Тьфу, какую срамоту. Не терял я надежды припрячь балалаечника. Сектор Газа, группа, говорят, такая матершинная есть. Вот, да, Сектор Газа под балалаечный аккомпанемент, не наш вариант для концертной программы. В этот момент кто-то потянул меня за рукав, я обернулся. Передо мной стоял парнишка лет 15, худой, с торчащими ушами и ясными глазами. «Дядь Максим, а можно я, можно что?» Я попытался припомнить паренька, да не получилось. «Я, это на аккордеоне играю», он расплылся в улыбке. «Чего исполнишь?» Парнишка засмущался, поковырял носком пол. «Так у меня подмосковные вечера неплохо выходит, вы ж в прошлый раз хвалили». «Пойдет». Я хлопнул его по плечу. «Иди грей пальцы, или что там ты перед выступлением делаешь, через 5 минут выходишь». Я перевел дух. «Ну, хоть что-то». «Парнишка, правда, не ветеран, но наверняка внук какого-то ветерана, так что тут зависит от того, под каким соусом его выступление подать». Дальше Раиса Петровна подвела ко мне нескольких ветеранов, уже вызвавшихся выступить на концерте. «Вот, Максим, Люба стихи почитает, Алла частушки споет, а Иван Сергеевич готов рассказать про войну». Старики смотрели на меня с надеждой и улыбались. «Чудненько, готовьтесь. Вы, Люба, пойдете сразу после аккордеона. Потом вы, Алла, а вы, Иван Сергеевич, перед гитарой свою историю расскажете». Оставалась гитара. Чертова гитара. Я прошел в комнату за сценой, в надежде, что вдохновение снизойдет само. В углу валялась старая дежурная гитара, вся в наклейках и с облезшим лаком. Я взял ее в руки, попробовал настроить. Инструмент был древний, но звук какой-никакой давал. В голове пробежали воспоминания. Ну, умел я бренчать, в юности, у костра. Но вот чтобы выйти на сцену и отыграть. И тут меня осенило. Если не получается ни хрена, надо принимать нестандартные решения. «Раиса Петровна, значит так, мы закроем концерт массовым пением», заявил я. Та нахмурилась. «Это как? Я беру гитару, выхожу на сцену и начинаю что-то простое, а потом весь зал подхватывает. Катюшу знают, да у нас бабки еще и хором могут. Вот и отлично. Будьте так добры, переговорите». Как раз в этот момент в зал вернулся Натан Леонидович, за ним зашло то самое высокое начальство из областной администрации. Наш глава проводил их до мест в первом ряду. По пути Натан Леонидович покосился на меня, я поднял большой палец, успокаивая главу. «Начинаем», я отвесил пареньку легкую затрещину, чтобы снять с него оцепенение и расслабить. «Выходи». Концерт покатился вперед. Парнишка вышел с аккордеоном, выдал такие подмосковные вечера, что бабки прослезились, а люди из области довольно закивали, принявшись перешептываться, талантливая, мол, молодежь. Потом были стихи от Любы, частушки от Аллы, и обе женщины справились на ура. Иван Сергеевич рассказал байку про войну. Рассказывал, видимо, не в первый раз, потому что получалось весьма театрально и проникновенно. Будто моноспектакль отыграл, водоет, и руками проникновенно махал, как Безруков. И вот настал финал. Я взял в руки гитару, вышел на сцену, вдохнул и ударил по струнам. Расцвета али яблони и груши. Если не подхватит, я пропал. Слова-то я знаю, а вы-то его кроме первых трех аккордов, не вывезу. Нужна поддержка, а там и бренчать что попало можно, все одно гитару заглушат. И тут зал взорвался. Бабки подхватили, мужики забили в ладоши, а кто-то даже встал, чтобы спеть с чувством. Глава нашей администрации аж выпрямился, мол, вот она, культура. Концерт спасен. Представители областной администрации во главе подпевать не стали. Но когда концерт подошел к концу, аплодировали стоя. Минуты две овации не смолкали, зрители не отпускали меня со сцены. Я махнул рукой, вызывая всех участников на поклон. Натан Леонидович вовсе сунул пальцы в рот и засвистел. Впрочем, все имеет свойство заканчиваться. Концерт закончился тоже, и, уйдя за кулисы, я наконец выдохнул и вытер взмокший лоб тыльной стороной ладони. Наш глава о чем-то разговаривал с областными, и я не скажу, что на лице начальства была хоть капелька недовольства. Все удалось, я справился, и только одно меня тревожило. Как же я, черт подери, стал начальником культуры? Глава 3. Оказалось, что я, вернее, тот, в кого меня занесло, жил в старой хрущевке, да еще и не в своей квартире, а снимал только комнату. Встретила она меня густым, въевшимся в стены запахом махорки, старого ковра и дешевого одеколона, которым безуспешно пытались замаскировать что-то еще, но явно не запах счастья. Все, как в классических коммуналках. За каждым углом история, и далеко не всегда приличная. На стенах моей комнаты красовались плакаты, явно не мои, а от прошлых жильцов: «Король и шут с мрачным кладбищем», «Ляпис Трубецкой времен ты кинула», «Ты и даже те самые тату», «Совсем юные девчонки в мокрых рубашках». Кто-то с душевной болью приписал поверх шариковой ручкой: «Дуры продажные». На тумбочке валялась пара дисков: «Контра-1-6», самописный CD с арией и зачуханная кассета «Русский размер». Под столом прятался системник, на кнопке включения – пластырь. Вероятность, что включится с первого раза, процентов 30, если вселенная благосклонна. «Ну здравствуй, мой новый старый дом», – протянул я, делая шаг внутрь. И тут же едва не приложился оземь, из-под ноги предательски укатился чуть не раздавленный желтый теннисный мячик. Чуть не наступил, но в последний момент отдернул ногу, а шарик покатился к батарее, как привидение из прошлого. В детстве мы такие разрезали, набивали газетами, поджигали и кидали в подвалы. Кто не выбежал вовремя, слезы, кашель, едкий запах горелого пластика. Воспитание улицы. Ну а этот, видимо, решил заняться спортом. Глаза зацепились за две ржавые гантели в углу. Лежат, покрытые пылью, блины облезли, выглядели так, будто ими последний раз пользовались еще при советах. Значит, прежний я хотел начать новую жизнь. Все хотел, но так ее и не начал. Я поднял одну, покрутил в руке, легкая, как все тут. Ну что ж, с этого и начнем. В зеркале напротив поймал свое отражение. Худой пацан с узкими плечами, будто старшеклассник-художник. Но глаза, глаза мои, тот самый взгляд, который с другим не спутаешь. Но этого мало. Тело надо приводить в соответствие с глазами и с планами. Хозяйка квартиры вернулась через пару часов, обвешанная авоськами, будто вернулась с фронтов, волоча трофей. Баба крепкая, с широкими плечами и задницей, которая в натянутых джинсах так и норовила вырваться на свободу. Грудь, как у доярки, руки, с кроваво-красными ногтями, голос прокуренный, но не противный. С такой под рюмку за жизнь поговорить можно, если заслужишь. Я подхватил ее сумки, старый рефлекс еще с детства, когда помогал соседкам по коммуналке. Вежливость, не слабость, а заявка на хозяина дома. «Ты чего это?» — фыркнула она, косо посмотрев. «Сына моего вспомнил, что ли? Никогда раньше не помогал, а тут. Так он в армии, вроде», — уточнил я, судорожно пытаясь выудить из памяти хоть что-то про прежнего себя, но пока без особых успехов. Память у нынешнего меня была странная. Что-то всплывало, что-то нет, обрывками. «В армии, только проводили, она махнула рукой, а мужик мой, тут же добавила, закуривая, спился к чертям, сказала это спокойно, без надрыва, видимо, уже давно смирилась, да и говорила, поди, частенько эту фразу. Кстати, Максим, 2 числа, плати вперед за аренду, продолжила она, я сказки про задержку не слушаю, и еще, к нам подселю жильца, не дворец, поместимся. Я глянул на ворох шмоток в углу коридора, это его, ну здрасте, это твоего бывшего соседа, хозяйка скептически покосилась на меня, сам же помогал ему собирать, а он за вещами собирается заходить, не докладывал, придет, куда денется, она уже тянулась за сигаретой, но вдруг, неожиданно даже для самой себя, вся вздрогнула, напрягалась, вытянувшись в струнку, будто гончая, а скорее, будто чья-то добыча. «Людмила, что случилось?» Эти, мотнула головой в сторону окна. «Панки, сейчас домой шла, а они на лавке сидят, мол, готовься», и ржут. «Вот, паразиты, как таких гоблинов земля только носит, к чему готовься? А ты забыл, что они вечерние ночные концерты устраивают, как вспомню?» По телу дрожь, говоришь по-человечески, убавьте. Так они сразу на 3 буквы и двери пинком. Гниль, отмахнулась она, снова углубившись в разбор пакетов. Легко женщину обидеть, жалко, на них управы нет. Ясно, нехорошие соседи. По классике, притон, драки, бухло, крики по ночам. Почему в ментовку не позвонить? ПФФ, да ментам до них дела нет, а к управдому не набегаешься. Хотя он мужик боевой. В свои 80 кого хочешь на место поставит. Так в чем проблема? Они же как тараканы. Она устало закатила глаза, мол, как будто раньше не видел, а теперь вот интересуешься. Шуганешь, разбегутся, а через день снова наползут. Я хмыкнул. Значит, местная милиция предпочитает не вмешиваться. Соседи затаились, терпит. А управдом, похоже, воюет в одиночку. Интересно. Надо будет с этими гавриками познакомиться. Значит, соседствую с говнарями. Отлично. Время меняется, а мразь остается. В молодости таких выкуривали из подвалов, только назывались они не панками, не говнарями, а шпаной. Отличие одно, раньше воспитание вели кулаками, теперь все сложнее, законы, понимаешь, гуманизм. А новому соседу ты пока что про них не говори, попросила Людмила, втыкая сигарету в угол рта. Сбежит еще, мне простой не нужны, и так денег ни на что не хватает. Я кивнул, но внутри уже решил, этот вопрос я решу, по-соседски. Ждать долго не пришлось, говнарский концерт начался ровно в 10. Грохот такой, что чай в кружке кругами пошел, а люстра закачалась, будто корабль в шторм. Ну, началось, прокомментировала хозяйка, закуривая и тяжко вздыхая. Я постучал в стену, раз, второй. Толку, ноль. Выдохнул, вышел на лестничную клетку. Дверь нашел сразу, облезлый дерматин, из-под которого торчит желтый скукоженный поролон, как гной из нарыва. Стучал долго, сначала просто кулаком, потом ладонью, потом уже ногой. «Эй, кроты, вылезайте!» Открыли не сразу. На пороге нарисовался здоровый хрен с зеленым иракезом и цепью через плечо. Перегар, как химическое оружие. Из-за его спины высунулся еще один, с синим гребнем, жилистый, весь в каких-то порезах, узкоглазый, как крыса в Шанхае, готовая к побегу. «Ты кто?» — лениво поинтересовался зеленый. «Сосед, музыку убавьте». Они переглянулись, заржали. «Ты чё, студент, совсем борзый, за въезд не проставился, а уже командуешь?» Зеленый сплюнул себе под ноги. «Потише сделайте», — повторил я. Синий показал мне палец и захлопнул дверь в сантиметре от носа. «Ладно, пацаны». Сами напросились. Я вернулся в комнату, сел за стол. На тумбочке валялась спит-инфа. Первая полоса, жирная рожа депутата с проститутками в бане. Заголовок. Сенсация. Вот купил, девок щупал, вину отрицает. Вырвал страницу, свернул трубкой. Теннисный шарик, вот он, под батареей. Руки сами вспомнили, что делать. Покрошил пластик, завернул в газету конвертиком, пропитал остатками тройного, который нашел у хозяйки в шкафу. Дальше, тоже дело техники. Подпер дверь шваброй, вернулся в квартиру и вышел на балкон, перелез на соседний. Поджег дымовуху и проверил тягу, все как учили. Зашвырнул через форточку и перескочил к себе на балкон. Мышцы в руках от такой акробатики с непривычки подрагивали, но ничего. Секунд через 20 за стенкой начался ад. Кашель, мат, паника. Били в дверь, колотили, но выхода у них не было. Только через окно 2-го этажа на карниз. Музыку я вырубил сам, отрубив им щиток, а заодно залив тумблер моментом. Теперь у них два варианта: либо сидеть в темноте, либо пытаться наладить рубильник. Когда вернулся на кухню, Людмила как раз заваривала чай. «Ты с ними как?» – удивленно спросила она. «По-соседски», – я коротко пожал плечами. Она посмотрела на меня по-новому, не как на салагу, а как на человека, который что-то да может. «Ты, Максимка, оказывается, совсем не простой мальчик, как думала, взрослый. Спокойной ночи, Люд», – бросил я и ушел в свою комнату. Заснул быстро, хотя за стенкой еще долго кашляли и матерились. Музыку только больше никто не включал. Утро встретило меня серым небом, мокрым снегом на подоконнике и звуками подъездной жизни. Кто-то гремел ведром, кто-то матерился на собаку, а где-то вдалеке уже орало радио «Шансон», традиционный атрибут жизни в российской глубинке. Я сел на кровать, потер лицо. Тело молодое, бодрое, а вставать все равно не хотелось. На стене висел листок с надписью: «Режим, это уже не здешний, мой. Вчера накидал его на коленке. Тут не гостиница, тут сразу надо брать все под контроль, включая самого себя. Подъем, 7.00, зарядка, 7.15, проверка подъезда, каждый день, контроль соседей, по факту, отжимания, минимум 30, подтягивания, по погоде, разбор информации, вечером. Вчерашняя разминка показала: тело слабое, мышцы ватные, дыхалка никакая, и это не оправдание, а факт и задача. Опустился на пол, пошла первая десятка отжиманий, на 15-м забились плечи, на 20-м пришлось остановиться и отдышаться. Досадно, конечно, но ничего, свое возьму, сказал я себе. Гантели валялись у стены, поднял одну, потом другую. Сгибания, жим, круговые, гирьки-то смешные, но дело не в весе, дело в привычке. Привыкнешь делать каждый день, нарастишь не только мышцы, но и характер. На кухне, на столе, стояла тарелка с картофельными оладьями. Рядом, маленькая записка в клетку: «Максим, разогрей, не забудь». Люда уже ушла на работу. Трудилась в двух местах сразу, обычное дело. Квартирантов тоже пускала не от хорошей жизни. Квартиру-то от родителей получила, а завод, куда в советское время устроилась, в конце 90-х накрылся медным тазом. Теперь вот выживала как могла. Я прихватил оладушек и подошел к окну. Во дворе копошился уже знакомый дед в старом армейском ватнике. «Наш управдом, значит», — клеил на доску объявлений свежую важную бумажку. Я доел, умылся, собрался и спустился вниз. «Пора знакомиться с ключевыми людьми на районе». «Здорово, дед». Семёныч медленно повернул голову. Сканирующий взгляд опытного фронтовика прошел от моих ботинок до макушки. «Ты у Людки живешь?» «Больше констатация, чем вопрос. Слышь, ты это правильно вчера сделал. Этих со страусами на башке давно приструнить надо. Бабу совсем достали». Я кивнул. «Квартирант, ага». Максим протянул руку. «Семёныч», — пожал он крепко, с нажимом, будто винт закручивал. На доске висела свежая бумажка, текст аккуратный, под линейку. Семёныч к таким вещам, очевидно, относился трепетно. «Жильцы, в связи с участившимися случаями краж в подъездах просим всех соблюдать бдительность. О подозрительных лицах сообщайте управдому в квартиру 32 или участковому». «Чё, воруют?» — скользнул я взглядом по объявлению. «Шатаются тут всякие. То счетчики проверяют, то газ, а то просто кто-то дверь забыл закрыть, и все, выносит все, что плохо лежит». «Панки тоже?» — Семёныч усмехнулся. «Панки, это так, пыль на сапогах. Тут поинтереснее ребята шастают. Если что заметишь, сразу ко мне, не стесняйся. Участковый тут как мебель, а я до сих пор кому надо позвонить могу». «Понял». Семёныч потопал дальше. «Вот он, реально работающий контроль. Ни админка, ни менты. Деды, прошедшие жизнь, и их телефонные связи из глубин 90-х. С такими лучше сразу на «ты». Место моей службы встретило облезлым фасадом, табличкой администрация Белоярского района с облупившейся буквой и тяжелым духом чугунных совковых батарей прямо на входе. Вахтерша с пучком на голове смотрела сериал на черно-белом телевизоре и даже не подняла голову, когда я вошел. Кабинет мне выделили общий, комната на четверых, с обшарпанными столами, шкафом из 80-х и линолеумом, прожженным сигаретами и потертым годами долгой службы. Трое коллег моментально обрисовали расклад. Первая тетка с красными ногтями пилит их прямо на рабочем месте. Вторая вяжет что-то непонятное, рядом на стуле разложены клубки шерстяных ниток. Третья, самая говорливая, пересказывает кармелиту, включая все интонации. И тут Дон Карлос говорит: «Розалита, я не могу без тебя жить». Голос с надрывом: «Сейчас слезу пустит». Я шагнул внутрь. Они даже не моргнули. Будто я тумбочка, а не их новый шеф. Зато мужик у окна, с залоснившейся лысиной, медленно повернул голову. Скользнул взглядом сверху вниз, оценивая. Ноги торчали из-под стола, ботинки, шитые-перешитые. «Ты кто?» «Привет, товарищи работники невидимых фронтов. Я, Максим Валерьевич, временно исполняющий обязанности начальника отдела культуры». Он усмехнулся. «Начальник, так вот он, начальник», кивнул на угол, где стол поменьше, прямо возле батареи. «Садись туда». «А мне сказали, что стол вашего шефа, этот, врут», усмехнулся мужик, а бабенки подхихикнули. Я подошел к его столу, вытащил платок, не торопясь вытер столешницу, переложил на него свои папки. Мужик медленно привстал. «Это мое место». Голос еще держит уверенность, но глаза уже бегают. «Было, не отрываясь от бумаг», ответил я. «Да кто ты такой?» фыркнул он. Пальцы вцепились в край стола. Я поднял голову. Глаза у него дернулись в сторону, не выдержал взгляда. «Человек, который видит, что твои ботинки зашиты черной капроновой ниткой, а обручальное кольцо у тебя затертое. Значит, деньги домой несешь, жене, на семью». «Это правильно». Мужик опешил. «Только вот шоколадки ты таскаешь не семье». Я кивнул на угол его стола, где под кипой бумаг торчал уголок шоколадной обертки. Точно такая же была на подоконнике, рядом с болтающими тетками. Тетки прыснули, но быстро заткнулись под моим взглядом. «Извини, дружок, тебе придется пересесть. Ну и за работу пора браться, хорош чай гонять. Тут так не бывает», выдавил он. «Теперь бывает», ответил я спокойно. Он замолчал, потом шумно выдохнул, сгреб бумаги и пересел к батарее. «Молодой», буркнул, «еще не знаешь, куда попал. Мы один коллектив», подмигнул я. «Один корабль, так сказать. Если команда с капитаном, то бури нам не страшны. Давайте учиться работать в команде». Не успел я толком разложиться, как в кабинет ворвался взволнованный замглавы. «Максим Валерьевич, тут это срочно. Где горит?» «Кайметов. Через 2 часа. Концерт. А у нас ни афиш, ни сцены, ни аппаратуры». Я медленно поднял глаза. «В эту дыру? Кайметов?» «Да», сам Натан Леонидович сказал. Я встал, накинул пальто. Не успел приступить к обязанностям, уже оврал, на меня повесили. Не просто так меня назначили, ой, не просто. «Ну да ладно, разберемся. Поехали в Дом культуры», кивнул я на дверь. Дом культуры был, как все в этом городке, застывший с прошлых времен бетонный гроб, с облупленным фасадом и дверями, которые могли и вылететь при хорошем сквозняке. Из-под крыши свисала ледяная бахрома, из подвала тянуло кошками и плесенью. На стене облезлый плакат с предвыборными обещаниями губернатора области. Я уже был здесь вчера, а теперь осмотрелся более тщательно. Внутри, как в коммунальной кухне, пыль, запах сырости и несвежих тряпок. В зале одна акустическая колонка валяется боком, другая подперта железякой. На сцене прогнувшийся настил, занавес с пятнами, то ли кетчуп, то ли кровь. У сцены бродили в шалях 3 тетки с граненными стаканами чая в руках и ложкой на троих, грызли сушки. На меня посмотрели, как на проверку из Москвы. «Кто директор?» – спросил я. «Павел Аристархович», – выдохнула одна из баб. Через 5 минут появился Павел Аристархович, пузатый, в рубашке, которая трещала на объемистом животе, и с румяными щеками. «Здравствуйте, я. Где сцена?» – перебил я. «Вот», – обиделся он, включив шаткую лампу. «Ты это серьезно?» Я даже улыбнулся. «Ну а что вы хотите? Простите. Вы, Максим Валерьевич, новый начальник культуры. Где афиши?» «Типография подвела», – замямлил тот. «Где аппаратура?» «Часть сломалась, часть в спортзале, там свадьбу играть будут, на прокат им даем, чтобы хоть как-то денег на кулисы заработать». «Понятно». За следующий час я поднял на уши всех. «Павел Аристархович, так, смотри сюда. По сцене, половую доску закрепить, занавеску через утюг, в туалетах убрать ведра, аппаратуру стянуть хоть из школы, хоть из горсовета. Уборщицы пусть метут и заодно занавес заменит. Ткань нужна. И все это, за час, максимум 2. Время пошло, но, выполнять». Начали бегать, суетиться и даже работать. Через час зал уже был похож на зал, а не на приют для бездомных. Тетки побежали за гобеленом. Нашелся в подвале с реквизитом подходящий кусок ткани для занавеса. Аппаратуру кое-как наскребли в соседней школе. Одна колонка советская, Вторая генерал Саунд из магазина Эльдорадо. Звук, как из дырявого ведра, но хоть работает. Павел Аристархович трясущимися руками вытащил из кармана мятый конверт и виновато сглотнул. Вот это на оплату. На оплату чего? Я даже не сразу понял. Каюмитову, 3000 рублей. Вы издеваетесь? Простите. В смысле, ты мне хочешь сказать, что звезда российского масштаба едет в твою, то есть в нашу, дыру за 3 косаря? Ну да, заметил он. Договор такой. Вот, могу показать. Пузан потянулся в карман. За 3000 даже баянист Кузьмич, что на площади песни горланит, не выступил бы, не то что Метов. Ну мы ж газеты видели. Вот, Максим Валерьевич, чего вы нас совсем за людей не держите? Все есть. Он вручил мне какую-то папку. Я открыл и обнаружил там вклеенную вырезку из нашей районной газеты, мутная фотка, где какой-то тип в очках и блестящей рубашке позирует с микрофоном. Подпись. Скоро к нам приедет сам Кайметов. Я всмотрелся в лицо персонажа на снимке. Это чё за урюк? Кайметов же. Павел Аристархович пожал плечами. Это Кайметов? Тогда я китайский акробат. Я смотрю еще раз. Ну да, написано Кайметов, а выглядит как брат моего соседа Коляна, который свадьбы ведет за литрой коробку конфет. Нам так сказали. Он сам фото для газеты прислал. Ошибки быть не может. Я закрыл папку и сунул ее обратно директору. «Паш», — сказал я спокойно, — «ты уверен, что это тот самый Кайметов?» «Ну, нам так сказали. Деньги пока держи. Если это окажется не Кайметов, он мне сам доплатит за моральный ущерб». Я вышел на крыльцо, чтобы подышать свежим воздухом. Любопытно было вот что, как этот Кайметов будет проходить по отчетности. Полагаю, там вопрос далеко не 3000 рублей, а нолика этак на 2 больше. Там уже стоял Аристархович и курил одну за одной сигареты. Нервничал, на меня посмотрел с опаской. Ну и как думаешь, кого нам сейчас привезут? Легенду 90-х или продавца пылесосов со станции? Подмигнул ему я.